бесславный разгром мог оказаться губительным для его престижа за границей, и особенно во Франции, откуда повстанцы безрезультатно ожидали поддержки, если бы не Саратога, месяц спустя восстановившая ситуацию. Возле Брода у Брендивайна, именовавшегося Чатсфорд, разместили батареи. Пустая трата времени, не причинявшая вреда англичанам, укрепившимся на другом берегу в густом лесу. Корпус генерала Салливана, при котором Лафайет и Тюльпан служили волонтерами, не успел перестроиться, как внезапно после быстрой артподготовки и обстрела из мушкетов войска Корнуэльса взяли их в кольцо. Дерзкая контратака Вашингтона со свежими силами, между тем, как Лафайет, Тюльпан и несколько офицеров попытались собрать рассеянные войска Салливана, провалилась. Был отдан приказ об отступлении. Пункт сбора у Брода Честер в 12 милях, джентльмены. Единственный выход избежать пленения солдат, пушек и фургонов с припасами. Именно тогда Лафайет получил ранение в икру ноги и выпал из седла. «Прекратите ругаться, маркиз», — сказал черный от копоти и крови товарищ по несчастью, тотчас поднявший и усаживавший его в седло. Им оказался Тюльпан. Скача с Фанфаном на крупе коня среди других кавалеристов, выказавших удивительную прыть на пути к месту сбора, Лафайет, задыхаясь, сказал: «Спасибо за заботу о моем языке, мсье Тюльпан, но это вы в данный момент не перестаете сыпать проклятиями. Все из-за пули в ягодице, маркиз». Они оказались в одной повозке, везшей их вместе с другими коллегами в Филадельфию. В ней им предстояло преодолеть немало мучительных миль, а в городе тем временем пришла пора укладывать вещи. Омары накопили силы и продвинулись вперед. Пока население бежало к югу или в горы, корабль увозил раненых в Бристоль, и в результате 20 сентября генерал-майор с перевязанной икрой и сержант с повязкой пониже спины оказались в Вифлееме, госпитале Моравского братства, хоть не в одной кровати, но в одной палате. Сноска. Моравское братство – христианская община, основанная в Праге в 15 веке, конец сноски. Братство заботилось прекрасно, пища была сносная. Лафайет научил Тюльпана шахматам, а тот по 3 часа ежедневно давал ему уроки английского. И месяц спустя, все так же вместе, они вернулись в армию, штаб которой находился в Форест-Тауншипе, Пенсильвания. Лафайет пока что мог носить только один сапог, а Тюльпан мог сидеть только на краешке стула. «Теперь нам нет необходимости объяснять фамильярность их разговора в то холодное январское утро в Велифорш по поводу присылы Мильтон». Погрузившись в молчание, возможно, из-за задницы присылы, Лафайет остановился и сказал, вновь ухватив нить разговора: «В любви, как и в бегстве, нет места извинениям. Не помню, кто это написал, но, дорогой мой, как вы вывернетесь из этой ситуации? Мы здесь застряли до весны, и в настоящее время нет никакой миссии, которую я мог бы вам поручить, чтобы вы немного развеялись, но я подумаю. Заранее благодарю вас». И они зашагали дальше. «А порвать?» — промолвил вдруг Лафайет. «Не могли бы вы порвать с нею?» «Я решился бы на это, только имея под седлом резвого коня. Впрочем, все, она мне ничуть не противна и всегда оказывает радушный прием. Если бы не навязчивая идея о браке, она была бы прекрасной подругой. Но вот с супругой я ее не вижу. Для супруги...» «Истинная правда», — сказал Лафайет. «Во время нашего пребывания у моравских братьев вы честно признали, что сели вместе со мной на Ла Виктории не для того, чтобы устремиться на помощь американской демократии, которой я вполне симпатизирую, поверьте, вполне, не сомневаюсь. Но Америка для вас — это прежде всего некая юная особа. Летиция Ормелли, теперь уже Летиция Дикин. «Да, грандиозный план», — сказал Лафайет, немного помолчав. «Грандиозный план — найти в стране человека, который может быть отсюда в сотнях километров, и в том числе во плоти английской армии, вне всякого сомнения».